Глава 12. Змеулан перестал взмахивать крыльями так уверенно, как прежде, и он начал тяжело опускаться, словно вес его самого и двух пассажирок на спине стал и впрямь невыносим для молодого дракона. Ветер, до этого свистящий в ушах, теперь обволакивает их менее яростно, и прямоугольники полей, которые до того медленно плыли внизу, теперь побежали куда стремительнее. «Он и правда устает», — заметила Феодора, крепче сжимая меня за пояс. «Знаю», — ответила я, пытаясь разглядеть хоть что-то в ночной темноте, кроме сплошных очертаний полей под нами. «Да не дави ты так, задушишь!» «Я гувернантка, а не наездница драконов», — заметила Феодора. «К такому меня не готовили, но если вы не заметили, я неплохо справляюсь». «В прошлые разы ты вроде неплохо держалась», — заметила я. «Да, но тогда мы не летели». «Да какая разница?» «Такая», — учительским тоном сообщила Феодора, «что если мы свалимся с этой спины, теперь то размажемся в лепешку». Я не сдавалась. «А как же полет с летучего корабля?» «Это было вообще какое-то помутнение», — решительно призналась гувернантка. Змеулан тем временем хрипло вздохнул, и мы резко пошли на снижение. Пшеничное поле под нами увеличивалось с пугающей быстротой. Я уже даже могу разглядеть колосья, которые колышутся под дуновением ночного ветра. Потому на секунду мы будто зависли, после чего мы врезались в землю с таким грохотом, что я подумала, как бы кто-то не проснулся от этого в деревне за холмом. И все же поле приняло нас мягко. Рыхлая земля вспучилась под лапами Змеулана, как перина, а колосья зашуршали золотыми травами. Сила удара оказалась такой, что нас с Феодорой скинула с могучей драконьей спины и швырнула в землю. Удар пришелся на бок, резкий, но не болезненный. Я перекатилась несколько раз боком и замерла лицом в жирную рассыпчатую почву. Несколько секунд прислушивалась к ощущениям. Когда поняла, что ничего не болит, уперлась ладонями, которые тут же утонули в земле, и поднялась. Феодора уже сидит, с недовольным видом стряхивая с платья комки грязи. Змеулан тяжело дышит, распластавшись среди пшеницы. Некоторое время мы все молчали, вслушиваясь в ночные звуки и пытаясь понять, не притаилась ли опасность в этом ночном спокойствии. «Ну и полет!» — Феодора первой нарушила молчание, поднимаясь и отряхивая подол. «Я точно старею. Сердце теперь не так быстро приходит в норму. И посмотрите только, на кого я похожа. На отважную героиню!» — убежденно сообщила я и покосилась на дракона, который, пошевелившись, все-таки поднялся. «Змеулан, тебе надо бы заняться тренировками». «Уга, сейчас хвост помою и начну», — бросил дракон. «И это мне вместо спасибо?» «Спасибо», — поблагодарила я. «Но тренировки нужны, ты еле взлетел. Если бы я не настояла, нас догнали бы служки и сожрали». «По твоим словам, выходит, что это ты нас всех спасла», — недовольно проворчал Змеулан. Я покачала головой и проговорила: «Я не к тому. Просто когда ты достигнешь своей лучшей формы, никто даже не попытается на тебя напасть. Ни служки, ни какие другие существа». «А люди?» — покосившись на меня человеческими глазами, поинтересовался он. Осекшись, я прочистила горло и ответила: «С людьми сложнее, но и с ними можно найти общий язык». Змеулан лишь хмыкнул в ответ, дернув хвостом. «Конечно, Феодор права. Ему нужно больше времени, чтобы укрепить силы». Отряхнув с себя грязь, я покрутила головой. «Так, куда мы прилетели? Понятно, что в 30-е царство, но про эти земли дурных слухов полно. Кто знает, что правда, а что выдумки?» Феодора взглянула на меня серьезно. «Бабушка рассказывала мне про места, куда лучше не соваться», — заметила она. «И запретное 30-е царство как раз одно из них». «Ну, — протянула я, — легенды о служках оказались правдой. И не надо на меня так смотреть, Феодора. Надо разобраться, кто тут еще обитает и какие здесь суеверия, пока не столкнемся с чем-то хуже враждебных слов». Какое-то время мы просто стояли в середине бескрайнего пшеничного моря, пытаясь решить, что делать дальше. Потом я проговорила: «Думаю, надо найти укрытие и помощь на первое время. Когда мы летели, там справа за холмиком были огоньки, скорее всего, деревня. Думаю, нам стоит направиться туда. Деревни — это люди, а люди — это помощь». Змеулан недовольно зафыркал. Его чешуйчатое тело выгнулось в знак протеста. «Люди не обрадуются, если в их деревню заявится дракон», — глухо пробасил он. Феодора, стоявшая рядом, тяжело вздохнула, обмахиваясь ладонью. Ее платье после всех событий в таком состоянии, что уже и платьем зваться недостойно. «Мне уже все равно, кто там и что», — устало проговорила гувернантка. «Хоть бы учелиди отмыться и переодеться в чистое». Змеулан хмыкнул, недовольно шевеля хвостом, явно не в восторге от перспективы показаться на глаза людям. Мы переглянулись, пытаясь взвесить риски. «Укрываться в поле — спорное предприятие, мы здесь как на ладони, и кто знает, может, служки решат возобновить погоню». «Идем к деревне, но осторожно», — решила я. Мы двинулись через поле. Змеулан шел тихо, несмотря на свои размеры. Вскоре мы перебрались через холмик и увидели огоньки деревни. Пробираясь к краю поля, мы с Феодорой спрятали дракона в высокой пшенице. «Сиди тихо и не высовывайся», — попросила я его. «Да не очень и хотелось, если честно», — признался Змеулан. Оставив его, мы с гувернанткой направились в деревню. Она оказалась довольно большой. Домов 50. Правда, каких-то не очень высоких, приземистых, но при этом очень добротных. Каждый из массивного бруса. Крыши покрыты каменной черепицей, окошки небольшие, квадратные, и рядом с каждым домом по небольшому колодцу. «Какие интересные дома», — заметила я. «Такие еще попробуй построй. Деревянный брус весит очень много». На что Феодора проговорила, еще плетя ногами. «Ох, ваше высочество, деревянный брус — это последнее, о чем я сейчас готова думать. Мне бы отдохнуть. Никогда столько не двигалась». «Понимаю», — согласилась я. «Меня само одолевает усталость, и держусь я на чистом энтузиазме». Через несколько домов появилась более обстоятельная постройка, что-то вроде постоялого двора. Рядом конюшни, оттуда доносится фырканье лошадей и запах навоза. «Ну что?» — взглянув на гувернантку, сказала я бодро. «Зайдем и узнаем, что тут и как». Феодора только закатила глаза и тяжко вздохнула. Поднявшись по невысоким, но широким ступенькам, я толкнула дверь, и мы вошли в широкое помещение с низкими деревянными потолками, сплошь заставленное грубо сколоченными столами. Пара из них занята посетителями. Именно они вогнали меня в ступор, потому что выглядели посетители необычно. Невысокие, но коренастые, с широкими плечами и крупными руками, волосы светлые, местами будто седые, а глаза светлые, как у северных собак, и очень внимательные. Одеты кто во что. Кожные жилеты, рубахи, телогрейки, но все как один, едва мы вошли, оглянулись на нас и молчаливо сверлят испытывающими взглядами. Феодора рядом охнула, прикрыв рот ладонью, и шепнула: «Глазам не верю!» «Что?» — не поняла я. В этот момент из-за массивной стойки раздачи поднялась такая же кряжестая, как и мужчины-посетители, женщина — с объемной бочкой и с грохотом поставила ее на столешницу. Две тугие и белесые косы колыхнулись на ее плечах. Она отдулась и вытерла лоб, после чего заметила нас. «Так», — протянула она низковатым для женщины голосом, «и кого это к нам на ночь глядя занесло?» Сглотнув, я выпрямила спину и постаралась выглядеть как можно более дружелюбной. «Здравствуйте», — поприветствовала я, поглядывая на мужчин за столами, которые продолжают впиваться в нас с Феодорой взглядами. «Меня зовут Дарина, а это моя спутница Феодора. Мы — путешественницы. Едем с той стороны хребтов Безмолвия в...» «Хо-хо!» — усмехнулась женщина, а мужчины за столами многозначительно захмыкали. «Значит, через хребты Безмолвия перелезли? И как это интересно знать, вы от слушек убежали!» «Даже не спрашивайте», — уклончиво ответила я, делая предельно страдальческое выражение лица, чтобы ни у кого даже тени сомнения не возникло о том, как нам пришлось тяжко. Прищурившись, женщина отодвинула бочонок вправо и боком облокотилась на стойку раздачи. «И вы, значит, ломитесь куда?» «Сказать по правде», — призналась я, — «до конца мы еще не определились. Изначально план был добраться до 30-го царства, и вот мы здесь. Теперь нам нужно отдохнуть, дорога, как вы понимаете, была ужасной, и подумать, что делать дальше. Если вы представите нам еду и ночлег, будем очень признательны». Мужчины переглянулись и покосились на женщину за стойкой. Та сдвинула густющие белые брови и детально осмотрела нас с Феодорой с головы до ног и обратно. Затем, спустя несколько секунд проговорила. «В наши земли бегут не от хорошей жизни. Видать, крепко вам припекло, ежели вы ломанулись сюда, да еще и через хребты. Идите-ка сюда, мои курочки, я вам воды налью». У меня совсем не по-царски вырвался вздох облегчения. А когда мужчины вернулись к своим громадным кружкам, мы с гувернанткой подошли к стойке и сели за высокие табуреты. Коренастая женщина представилась. «Меня звать Рута. Я этим постоялым двором владею, содержу и управляю. Комнату я вам выделю и пропитание тоже обозначу. Но не за даром. Без обид, но скотину мне на что-то кормить надо и двор содержать». Я с охотой кивнула. «Мы заплатим, денег немного, но, надеюсь, нашкребем». Феодора фыркнула и наклонилась ко мне, прошептав. «Ваше высочество, правильно говорить, наскребем. Не думаю, что сударыне Рути важно, как я говорю». «Может, сударыне Рути и не важно, но я ведь не просто так вас столько лет учила», — оскорбленно отозвалась гувернантка. Рута, услышав наше перешептывание, крякнула. «Сударыня, ишь ты! Стало быть, откуда-то из первых царств приехали. Потому как с той стороны хребтов так не разговаривают». Мне пришлось признаться. «Из первых». «Ну, допустим», — проговорила хозяйка постоялого двора и откупорила в верхней части бочки затычку, после чего ловко наклонила бочонок и до краев наполнила большую кружку водой. «Держи и пей, это бесплатно». Только теперь я поняла, как сильно меня измучила жажда. С момента, как мы выехали из дома, мы не ели и не пили, так что присосалась я к кружке так, что ополовинила ее буквально залпом. После чего передала ее гувернантке. Та хоть и хочет пить, я-то знаю, глотать принялась аккуратно и манерно, сохраняя лицо даже в такой ситуации. Губы Рута расплылись довольной улыбки. Она достала из-под столешницы большой ключ и протянула мне. Когда я собиралась его взять, она отдернула его и проговорила. «Пол медика за ночь». Покопавшись в кармане, я протянула ей монету. Тогда Рута отдала мне ключ и сказала. «Комната вторая, слева по коридору». «Спасибо». Рута чуть развернулась и крикнула в небольшую дверку, откуда тянет паром и запахом выпечки. «Две порции, как обычно». Из двери донесся хрипловатый голос кухарки. «Принято». Через пару минут из двери вышла такая же коренастая женщина, только с убранными под колпак волосами в переднике. Перед собой она вынесла большой поднос и через стол раздачи передала его нам. Под его весом меня качнуло, я с подозрением покосилась на прикрытые крышками тарелки. Затем глянула на Руту, та довольно крякнула. «Это у нас обычный набор для поесть». Переглянувшись с Феодорой, мы пожали плечами и отнесли поднос за ближайший стол. Гувернантка опустилась на скамью напротив меня и с облегчением выдохнула, расправляя складки на истрепанной и потерявшей вид юбке. «Как же я проголодалась!» — призналась она дрогнувшим от усталости голосом. «Держится она отлично. Сразу чувствуется вышколенность и манеры, но взгляд, которым она поглядывает на поднос, напоминает волчий и оголодавший». От ароматов, которые поднимаются от закрытых тарелок, у меня в животе громко заурчало и полегчало в голове. Не имея сил больше терпеть, я одним махом сняла все крышечки и отложила их на край стола. «Ох, какая красота!» — выдохнула я. С Феодорой мы наклонились над блюдами, вдыхая запахи горячего мяса, тушеных овощей и свежеиспеченного хлеба. Феодора первая взяла ложку и попробовала суп. Густой, наваристый, с кусочками телятины, щедро сдобренной зеленью. Я последовала ее примеру и, обжигаясь, с удовольствием съела первую ложку. Жареное мясо таяло во рту. От тушеных корнеплодов исходил запах, напоминающий дом. А перловая каша оказалась нежной и воздушной, впитавшей в себя мясной сок. Феодора одобрительно кивнула. «Ничего вкуснее не ела», — сообщила она, едва соблюдая манеры, и принялась за вторую тарелку. Я же по мере еды незаметно клала куски мяса и хлеба в салфетку, которую спрятала на колени. Змеулан обрадуется такому угощению, когда мы вернемся к нему. Феодора, наконец, оторвалась от еды и заметила, что я делаю. «Настоящие сударыни не откладывают пищу про запас, а ждут следующего приема пищи», — нравоучительно сообщила она и строго покосилась на салфетку. Я виновато улыбнулась и негромко ответила. Змеулан тоже голоден. Феодора вздохнула. Ее взгляд смягчился, и она кивнула, мол, делай, как знаешь. После чего мы снова углубились в еду, оставив разговоры на потом. Еда лилась рекой, и как-то ненароком мы забылись в этом умопомрачительном вкусе. Рута поглядывала на нас с довольной улыбкой, видимо, знает, что ее кухарка готовит так, что ум отъешь, и наслаждается тем, как мы, две воспитанные на вид сударыни, с треском за ушами поглощаем все, что стоит на подносе. Когда я насытилась так, что пояс штанов стал давить, я под предлогом, что мне нужно подышать после обильного ужина, оставила Феодору за столом и, спрятав последние куски еды в сумку, направилась к полю, где спрятан Змеулан. Теплый ночной воздух мягко обнял за плечи, а звезды тихо подмигнули, будто подсказывают: «Я все делаю правильно». Когда я приблизилась к полю, Змеулан, заметив меня, чуть высунул голову из высокой пшеницы. Он сильно проголодался, потому что едва я достала куски мяса и овощей, как дракон начал их поглощать, не разбирая, что к чему. Только успевая протягивать. Когда все исчезло, его огромные янтарные глаза засветились благодарностью. «Я думал, вы про меня забыли», — признался он. «Это даже не смешно», — хмыкнула я и коротко рассказала об обстановке. Змеулан выслушал молча, потом произнес: «Ну, понятно, что в постоялый двор я с вами не полезу, но здесь оставаться нельзя. Настанет утро, пахари выйдут в поле и очень удивятся, обнаружив здесь меня». Я кивнула. «Согласна, так что воспользуемся подспорьем Актаниума. К счастью, сейчас за мной никто не наблюдает и не торопит». Я коснулась его чешуи, шепча заклинание морока. Вокруг дракона поднялась едва заметная волна, и его силуэт стал размываться, исчезая в ночной темноте. «Готово. Кто бы мог подумать, что с Актаниумом все так просто получается. Пойдем», — тихо попросила я и двинулась по улице в сторону ангара, который заприметила еще по пути к постоялому двору. Мы передвигались осторожно, избегая света из окон домов, в то время как земля под ногами Змеулана гулко похрустывала, выдавая шаги массивного тела. Когда мы проходили мимо конюшни, лошади начали беспокойно храпеть и топтаться, явно почувствовав присутствие дракона. Откуда-то изнутри постройки донесся хриплый голос конюха, в котором я уловила нотки удивления. «Эй, вы чего, коняки, все же хорошо?» Мы замерли, стараясь не привлекать внимания, после чего выждали немного и направились дальше, за постоялый двор. Добравшись до ангара, я осторожно приоткрыла дверь и, убедившись, что внутри никого нет, впустила дракона. Змеулан забрался внутрь. Судя по шороху, он аккуратно сложил крылья и устроился на соломе. «Надеюсь, здесь тебя никто не обнаружит», — проговорила я. «Вариантов у нас все равно немного», — отозвался из ниоткуда Змеулан. Закрывая за ним дверь, почувствовала, как тягучая усталость, накопившаяся за день, начала догонять меня. Очень хотелось принять горизонталь и забыться глубоким сном. Оставив дракона на откуп мороку невидимости, я отправилась обратно к постоялому двору. Ночь густела. Воздух охладился, но свист ветра в ушах во время полета все еще звенит в ушах. Вернувшись к Феодоре, я обнаружила ее сидящей за столом и задумчиво смотрящей в пустую тарелку. «Все в порядке?» — спросила я и присела рядом, ощущая, как напряжение постепенно уступает место невыносимой усталости. Феодора коротко кивнула, но взгляд ее остался стеклянным. «Просто я так вымотана, ваше высочество», — сообщила она негромко. «В голове не укладывается, что за этот день с нами произошло столько, сколько не случалось за всю жизнь». Я вздохнула. «Понимаю, но, с другой стороны, будет что потом вспомнить». «Ох, ваше высочество, я бы вполне обошлась воспоминаниями о светских балах и пирах», призналась гувернантка. «Кто ж знал, что поездка на примерку обернется встречей с драконом?» — отозвалась я, разводя руками. «Мы не могли его бросить, как и не могли отдать на расправу батюшкиной стражи. Ты не хуже меня знаешь, какой у них приказ по поводу обнаружения драконов. Пускай считается, что их уже нет, но... В общем, сама понимаешь». На это Феодора страдальчески закатила глаза и кивнула. Доев остатки очень сытного ужина, мы поднялись... Я ухватила поднос и протянула его Руте через стойку раздачи. «Рута, а что ты можешь рассказать о здешних краях? Нет, мы, конечно, наслышаны, но лучше все-таки узнавать о землях из первых уст». Рута хмыкнула и, облокотившись на стойку и слегка понизив голос, проговорила. «Сунулись в 30-е царство. Да не знаете, чего ждать?» «Ну, вроде того», — призналась я. «Вы либо очень смелые, либо безрассудные», — отозвалась Рута почему-то с одобрением. «Места у нас действительно непростые, но очень дивные. Леса дикие, дороги нехоженые, в горах чудища всякие водятся. Но и жить можно свободно, как нигде больше. Местные все больше на охоте да на промысле, а к чужакам относимся спокойно». «Это необычно даже», — заметила я, на что Рута усмехнулась. «Любой, кто сунется в наши края, вызывает уважение», — сказала она. «Уже само то, что чужеземец смог перелезть хребты безмолвия, весьма почтительно. Да и решиться жить в 30-м царстве надо иметь стальные...» Феодора рядом предупредительно покашляла, я с непониманием похлопала ресницами, а Рута прокашлялась и задумчиво промычала. «Хм, ты юная сударыня», — спустя пару секунд хмыкнула она, — «таких слов не знаешь. В общем, стальные... стальная воля должна быть». «А-а», — протянула я. «Этого у нас не занимать». «Оно и видно», — согласилась хозяйка постоялого двора. «Оно, вишь как, мы чуть белоглазые, живет в этих землях уж испокон веков. Мы как бы приграничное царство с Великой Бореей. Содружество царств туда не суется, хотя непонятно, как договорились торговать». Я предположила. «Наверное, через летучие корабли. На территориях царств полно стационарных вышек для перелетов». Рута кивнула. «Наверное. А сюда к нам не суются особо ни те, ни другие. Борейцы, потому что им до нас особо нет интереса, а содружеские попросту боятся. А все почему?» «Почему?» — не удержалась я. Довольная, что так завладела нашим вниманием, Рута чуть подалась вперед, еще больше опираясь локтем на столешницу, и продолжила. «Люди у нас всякие, как и везде. В основном мы, то есть чуть белоглазые», — ответила она, вытирая левую ладонь о передник. «Еще встречаются невры». «Это кто такие?» — спросила я. Рута неоднозначно покачала головой. «Суровый народ. Волков оборачиваются. Колдунов среди них много», — ответила она. «В мой постоялый двор заглядывают редко, но нет-нет, да бывает. Зайдет, какой одиночка возьмет тарелку каши с мясом, да сядет в угол подальше. Неразговорчивые они». Слева от меня уставшая Феодора обмахнулась ладонью и заметила. «Не хотелось бы с ними встретиться». «Да они вроде не агрессивные», — сообщила Рута. «Сами не нападают, а вот за несправедливость могут вступиться. Еще есть будины, рыжие, как морковки. Они вообще мирные, всю рыбу ловят, да на зверя охотятся. А вот с этими судрями познакомиться было бы правильно», — отозвалась Феодора. «С ними хотя бы с голоду не умрешь». Рута покивала и сказала. «У них обширные поселения. Чуть южнее живут их собратья, гелоны. Они вообще земледельствуют. Собственно, это они нам тут помогли засеять до самых хребтов безмолвия. А мы уж вызвали чародеев из нашего главного града, а те поставили заслоны». Я заинтересовалась. «Значит, у вас есть и чародеи, и главный град?» «А то», — хмыкнула Рута. «Столица наша чутка севернее, у самых скалозубых гор. Там как раз в основном скопились люди. Ну вот, как ты и твоя спутница. Зовется столица Стриград. Красивый, говорят, хоть и мрачноватый. Хотя нам все, что выше двух ярусов, кажется мрачным. Чуть высоко не строят. Нам главное, чтобы простор был. Камень, металл». Я аккуратно спросила. «А что в этом Стриграде такого, что там скопились люди?» «Так я ясно какого», — усмехнулась Рута. «Стриград стоит на месторождении Октаниума. Там магию можно ложкой жрать. Потому в Стриграде процветают все виды магствования. Ну и гимназия там для обучения». «Академия», — поправил Руту один из постояльцев за соседним столом. А когда я оглянулась, выяснилось, что вся таверна слушает нас с неприкрытым вниманием. На реплику Рута отмахнулась и бросила. «Ну, Академия, какая разница? И вообще, нечего подслушивать, когда я разговариваю. Ждешь свою кашу, вот и жри, а не уши развешивай». «Так о чем я?» «Об Академии», — осторожно напомнила я. «Ну да, Академия Грома», — согласилась Рута и протянула поднос за спину, где его приняла высунувшаяся из дверей в кухню рука. «Там обучают всяким делам волшебническим, чародейским и колдунским. В общем, хорошо у нас, красиво». С «Странно даже, почему у 30-го царства так боятся», — проговорила я, задумавшись. «Судя по вашим рассказам здесь, ну, просто небесные чертоги». Рута усмехнулась, наклонив голову чуть на бок, и прищурилась. «Ну, если вы перелезли через хребты безмолвия, то уже знаете, места здесь непростые. Горы густые, леса дикие. Много в них всякой нечисти водится, и не только в лесах. По горам наши люди редко ходят, разве что охотники опытные да добытчики. К тому же мы не подчиняемся правилам Содружества Царств. Не стали мы в него вступать, особняком остались. Зато нас Содружество не любит. А сказать супротив мал что может». «Почему?» «Так мы ж хребтами безмолвия, аки щитом огорожены. К тому же магии у нас много, актаниума. А за спиной нашей Борея. Мы с ним в ладу. А Содружество не шибко, хе-хе. Вам бы посоветовал держаться поближе к деревням. В нашем царстве хоть свободно, но всякое бывает». «Что, здесь опасное зверье обитает?» — полюбопытствовала я, прищурившись. «Мы, конечно, не робкого десятка, но лучше знать, чего ожидать». Рута покачала головой, опустив голос до шепота. «Лешие да русалки — это еще полбеды. А вот упыри и всякие мертвяки, с ними шутки плохи. Много кто пропадал в здешних краях, говорят, из-за старых обрядов, которые бездумно проводили древние колдуны. Мой вам совет — ночуйте здесь. Завтра, коль решите, дальше по дороге следуйте. В леса не ногой, если жизнь дорога». «Спасибо за предупреждение», — кивнула я, стараясь сохранить на лице маску спокойствия, хотя внутри все сжалось от тревоги. «Подскажите, какие дороги самые безопасные?» Рута задумалась на мгновение, пошевелив бровями, потом ответила. «Дорог на юг шире, но там чаще в засаде разбойники, потому как в южные края много кто на белые хлеба едет. В северную сторону идут реже. Дорога туда похуже, но засадных там почти нет. Но дорога идет через леса, а там зверье. Тут уж сами решайте». Феодора тяжело вздохнула. «Скорее бы это все закончилось, не нравится мне это место», — тихо сказала она, когда мы, поблагодарив Руту, отправились к себе в комнату. «Слишком тут все неспокойно». «Выбор мы уже сделали, Феодора», — ответила я, закрывая за собой дверь. «Слышала, что сказала Рута? В Стриграде живут люди, стоит Академия Грома. Значит, нам туда. А еще она сказала, что там маги, колдуны и вообще. Это на севере, а туда попробуй доберись», — заметила она. «Феодора, как ты не понимаешь», — пояснила я. «Академия — это место, где я смогу учиться. И где смогу обучить дракона быть драконом». Феодора лишь молча кивнула. Собрав полотенце, полезла кипятить в небольшом очаге воду, чтобы помыться.